Здесь что-то написано. Севергин попытался разобрать буквы, похожие на черты и резы. Это руны, объяснила Флора. Золотое руно, за которым плавали аргонавты, на самом деле было золотом рун, книгой с золотыми листами. Где-то я уже слышал об этой книге. Флора вынула зеркальце из его рук. Этрусска нон легатур, то есть этрусское не читается. На самом деле этрусское читается через русские буквы. Вот послушай, есть два зеркала, в которых блаженное отражено. Первое зеркало есть море, над которым нет ни бурь, ни ветров. А второе есть ум, не знающий смятения. А знаешь, это зеркало показывает будущее. В нем я впервые увидела тебя. Сквозь сухой озноб Севергин смотрел в зеркало. В нем мелькнуло лицо Алены с закушенными от боли губами, и тусклая медная поверхность окрасилась кровью. Севергин положил зеркальце лицом вниз. Мы больше не сможем встречаться, Флора. Я уезжаю навсегда. Слова выползали, как шипящие змеи, словно в эту минуту он предавал самого себя. И это было уже второе предательство за вечер. Ты свободен, ты же знаешь. Пожала белоснежными плечами Флора. Поверь, если бы я мог. Остань, не унижай себя. Мне было сладко с тобой, если это тебя утешит. Мне впервые было так хорошо и свободно. Она говорила пустые, ничего не значащие слова. Но голос ее дрожал, и плечи были ледяными, как у мраморной статуи. Я и вызвала-то тебя сегодня по делу. По делу? Да, мне нужна твоя помощь. Даже так? Ты согласен мне помочь? В чем? Скажем, мне нужна охрана для заключения сделки. Ну что ж, ты авансом заплатила охраннику. Не надо так шутить. Я знаю, ты не откажешь мне. Флора, как всегда, успела прочесть его мысли. Но нам надо торопиться. Нас ждут.